Царство обезьян. Давным-давно в одной деревне, затерянной среди гор, жил старик с тремя сыновьями. Своей земли у них почти не было. Даже в большой праздник не могла позволить себе эта семья бедняков выпить вина или хотя бы чая. И вот однажды случился неурожайный год. Делать было нечего. Ушли двое старших сыновей в город на заработки, а младший, которому было всего только 10 лет, остался с отцом. Через какое-то время прислали им старшие сыновья 300 медиков. Подумал старик и говорит младшему сыну: «Слушай, Сабуро, умом ты не обделен, попробовал бы ты себя в торговом деле. Я дам тебе 100 медиков, чтобы ты купил какого ни наесть товара и продал. Какая бы ни была маленькая прибыль, все легче». Послушался Сабуро, отправился за товаром, да вот беда. И сам никогда не торговал прежде, и как другие торгуют, никто ему не рассказывал. Думает мальчик: может, накупить горшков? А вдруг разобьются? Каштанов купить? Растеряются. Можно было бы продавать редьку, но кто ее станет покупать? Так, раздумывая, наткнулся Сабуро на старуху, которая ковыляла ему навстречу. Старуха несла мешок, из которого раздавалось жалобное кошачье мяуканье. Удивился Сабуро, спросил: «Куда это ты тащишь кота, бабушка?» «Кота этого, внутик, я несу в реке топить. Вместо того, чтобы дома мышей ловить, повадился у соседей цыплят таскать. Вот пускай теперь попробует рыб половить на дне реки», — прошамкала в ответ старуха, а кот из мешка замяукал еще жалобнее. Сжалился Сабуро, сказал: «Что ты, бабушка, не топи, пожалуйста, кота. Продай его лучше мне за 100 медиков». «Воля твоя, внучек. Бери-ка ли денег, не жалко», — обрадовалась старуха такой удаче. Взяла у Сабуро 100 медиков, оставила ему кота и пошла во свояси. Мальчик взял кота на руки, прижал к себе и пошел домой, приговаривая: «Видишь, как бывает, когда чужое берешь. Ну ничего, я тебя к нам заберу, отнесу к отцу, заживем все вместе. Ничего с тобой больше не случится». Старик ничего не сказал Сабуро, когда увидел его с котом и без денег, лишь вздохнул: вот и еще один лишний род в семье. На следующий день снова дал мальчику 100 медиков. И в этот раз, когда Сабуро брел по дороге в тяжких раздумьях о том, что же ему купить, встретил он древнего старика, согнутого и скрюченного, как сосна на горном склоне. Старик тоже нес мешок. Слышно было, что в мешке скулит собака. «Эй, дедушка, куда это ты несешь собаку?» — окликнул старика Сабуро. «Как куда? В речке топить». «Почему, дедушка?» «Так ведь посчитай, дом не сторожила, поросят чужих воровала. За что же ее держать? Привяжу к мешку камень, пусть теперь покажет, на что способна», — злобно прохрипел старик, а собака в мешке стала скулить еще отчаяннее. «Не топи собачку, дедушка», — взмолился Сабуро. «Продай мне ее, я тебе 100 медиков за нее дам». И этот старик, как и старуха прежде, обрадовался неслыханному везению, забрал деньги и ушел. «Эх, песик, песик, хорошо еще, что я вам встретился по дороге. Лежал бы сейчас на дне реки, но ничего, в следующий раз плохого не делай, и тебя никто не тронет», — говорил добрый мальчик, ведя собаку домой. Снова промолчал старик, но озаботился еще больше. Мало кота, так глупый сын еще и собаку привел. В третий раз, отдавая сыну деньги, отец предупредил: «Смотри, Сабуро, потрать с толком эти последние 100 медиков. Больше денег у нас нет». Но что было делать бедному мальчику? Хоть и слонялся он из деревни в деревню целый день, а что купить, так и не решил. А на закате увидел Сабуро такую картину. Деревенские мальчишки поймали маленькую обезьянку, привязали ей на шею веревку и теперь издеваются над ней, как умеют, дразнят и щиплют. Обезьянка плачет, пищит, вот-вот и сдохнет. Сабуро закричал: «Эй, перестаньте-ка мучить обезьянку! За что вы с ней так?» Самый бойкий из мальчишек крикнул ему в ответ: «Ты еще кто такой, чтобы нам указывать? Обезьянка наша, что хотим, то и делаем. Бесполезное животное! Что с нее еще взять, кроме визгу?» «Давайте я куплю ее у вас. Вот, у меня 100 медиков есть». «Ух ты! Неужто? Давай сюда, забирай свою обезьяну и проваливай по добру, по здорову». Мальчишки забрали деньги и убежали с хохотом и свистом. «Какая ты маленькая и глупая», — говорил Сабуро обезьянке, разглядывая ее. «Никогда больше не подходи к деревне, а не то опять попадешься». С этими словами мальчик отпустил обезьянку. Та покивала головой, как будто благодаря своего спасителя, и стремглав пустилась на утек в свои родные горы. В это время солнце уже село и стало темно. Тут только со стыдом вспомнил Сабуро о словах отца и понял, что истратил последние деньги, а так ничего и не приобрел. Сел мальчик под деревом и задумался. Вдруг раздался странный крик: «Кья! Кья!» Поглядел, снова перед ним та самая обезьянка. «Зачем ты вернулась? Беги домой!» — замахал на нее руками Сабуро. Но обезьянка и не думала убегать. Вместо этого она вдруг заговорила с мальчиком человеческим языком. «Сабуро-сан, мой дедушка — царь обезьян. Я рассказал ему, что ты спас меня, и он повелел привести тебя к нам. Пойдем же». Честно говоря, Сабуро и сам был не прочь побывать в царстве обезьян. И вот в светлую лунную ночь отправились они вместе. Обезьяна впереди, а мальчик сзади, через горы и долины, в самое сердце диких гор. Долго ли, коротко ли шли они? И вот увидел Сабуро перед собой белый замок из камня. Большие лохматые обезьяны с копьями в руках стояли, охраняя железные ворота. Но стоило лишь маленькой обезьянке подать знак, и ворота открылись. Обезьянка повела мальчика вглубь замка, в просторный зал. Там на высоком помосте сидел сам царь обезьян, одетый в золотые одежды. Был он очень стар, лицо его было покрыто глубокими морщинами, а из ушей росла белая шерсть. Царь молвил: «Благодарю тебя, Сабуро-сан, что пожаловал в мой замок. Не знаю, чем и отплатить тебе за твой благородный поступок. Видишь ли, этот несмышленыш, — указал царь на обезьянку, — мой единственный внук. С его гибелью пришел бы конец всему нашему царскому роду». Царь хлопнул в ладоши, и тут же в зал вбежали гости с золочеными подносами в руках. На подносах самые разные яства для дорогого гостя. После угощения обезьяны стали показывать мальчику разные забавные трюки и фокусы. Сабуро смеялся до слез. После представления царь обезьян вручил мальчику мешочек из алой парчи и сказал: «Это бесценное сокровище, подарок за твое доброе сердце. Лежит в мешочке золотая монета. Понадобится тебе что-нибудь? Подбрось монету в воздухе и загадай желание. Все будет исполнено по твоему слову. А теперь в добрый путь. Прощай». Когда внук царя обезьян вывел Сабуро на проезжую дорогу, что вела к его дому, уже рассвело. Попрощался мальчик с обезьянкой и пошел во свояси. Пришел домой, видит, на отце лица нет. Где же ты был всю ночь, Сабуро? Я глаз не сомкнул, думал, что больше не увижу тебя. Отец, прости меня, но ты знаешь, нам не придется больше голодать, — радостно воскликнул Сабуро, вытаскивая из-за пазухи мешочек. «Хочешь, пожелаем вначале новый дом вместо нашей ветхой хижины с прогнившей крышей?» Вытряхнул мальчик из мешочка золотую монету, подбросил ее в воздухе и сказал: «Монета, монета, дай нам хороший дом!» Затряслось все вокруг, затрещало. Глядят отец и сын, глазам своим не верят. Вмиг все изменилось вокруг. Сидят они на новых циновках в просторном доме. Кладовые набиты ячменем да рисом. Вышли во двор, огляделись. Крыша не гнилой соломой, а красной черепицей крыта. Подивился отец, все не мог поверить, что видит это наяву. А потом устроил пир на всю деревню. Каждого позвал, никого не забыл. Жил в той деревне человек по имени Гомбей. Был он толстый и повадками напоминал жирного гуся. До того жаден был Гомбей, что в деревне даже говорили: «У Гомбея за чужим добром из глотки рука тянется». Прибежал он на пир в числе первых, вытянув вперед шею. Унес домой целый мешок подарков, но все не мог заснуть. Только рассвело, Гомбей уж опять пришел к старику. Говорит: «Дай мне в долг чудесную монету. Я верну ее тебе через 3 дня, а иначе пусть покарают меня боги». Старик согласился, потому что был очень добрым человеком и никому не мог отказать. Однако прошло 3 дня, а Гомбей так и не вернул монету. Ждал старик и 4, и 5 дней. Нет соседа. Уже и старшие братья домой вернулись, усталые, в обносках. Видя это, Сабуро захотел подарить братьям новую одежду. Пришлось самому идти к Гомбею за чудесной монетой. Вернулся Сабуро домой, показал братьям монету и говорит: «Смотрите да повнимательнее, что сейчас будет». С этими словами мальчик подкинул монету в воздухе и сказал: «Монета, монета, наряди моих братьев в новую красивую одежду». Упала монета на пол, зазвенела, а на братьях все те же обноски. Удивился Сабуро. Почему это не слушается его монета? Может, слабо ее подкинул? Но сколько ни старался мальчик, сколько ни подкидывал монету в воздух, а братья все так же стояли, в чем пришли. Вот ведь несчастье! Подменил жадный Гомбей мою чудесную монету, догадался мальчик. Побежал рассерженный Сабуро к соседу, чтобы потребовать у него настоящую монету. А Гомбей лишь пожимает плечами. Что получил, то и отдал. «Хочешь, — говорит, — на весы положим и взвесим. Сам увидишь, та же самая монета». Нечего делать. Вернулся Сабуро домой, сидит и плачет. Кот и пес, конечно же, видели это все и опечалились вместе с мальчиком. Говорят промеж собою: «Что бы там ни случилось, а мы обязаны жизнью Сабуро и должны помочь ему в беде. Пойдем сами сходим к Гомбею и посмотрим, что можно сделать». Прибежали кот и пес к месту, где был раньше соседский дом. Глядят, а там за 7 белыми стенами княжеский дворец стоит. Но когда это ограды были помехой для кошек? Взобрался кот по стенам на чердак дворца и притаился. Вдруг видит, бежит мимо мышка. Цап ее. Мышка и сама не поняла, как очутилась в когтях у кота. Пищит мышка жалобно. На этот писк из норки выбралась старая мышь с седыми усами и, заискивающе глядя на кота, сказала: «Уважаемый господин кот, да будет вам известно, что сегодня у всего мышиного народа этого дворца большой праздник — свадьба. Осмелюсь сообщить уважаемому господину, что особа, которую он изволил поймать, невеста. Не соблаговолит ли ваша милость отпустить ее? Так жаль бедного жениха, так жаль!» «Ну, раз так, я не прочь отпустить невесту», — ответил кот. «Но за это принесите мне выкуп, красный мешочек с золотой монетой. Он должен быть где-то здесь, в этом доме». Вдруг из всех щелей и норок появились полчища мышей, и так же быстро, как появились в один миг, они исчезли, разбежались по всему дворцу на поиски драгоценного мешочка. Долго ждал кот, но, наконец, дождался. Подбегает к нему старая мышь с красным мешочком в зубах. «Взгляните, господин кот, не это ли вы искали?» «Да». «Узнаю этот мешочек. Где же вы его нашли?» «У господина Гомбея в спальне». «Благодарю вас, мыши. Теперь продолжайте торжество. Вот ваша невеста». Быстро схватил кот мешочек в зубы и уже через несколько секунд был за стенами дворца, где его поджидал пес. Тот, увидев, что кот достал заветную монету, сказал: «Вот молодец, нашел таки. Давай понесу мешочек, а то ты устал, наверное». «Нет уж», — ответил кот, — «не хочу ни с кем делить славу за свой подвиг». «Как же так?» — обиделся пес. «Шли мы, как верные товарищи, на одного врага, а с победой к хозяину ты один вернешься. Как же мне после этого ему в глаза смотреть, что люди про меня скажут?» Не выдержал пес, выхватил у кота мешочек и стремглав бросился домой, чтобы опередить кота. А надо сказать, на обратном пути надо было переплыть через реку. Пес смело бросился в воду и поплыл, а кот бежит вдоль берега и яростно мяучит: «Вернись, разбойник! Вернись, вор! Отдай мою добычу!» «Нет!» — рявкнул пес и, конечно же, упустил мешочек, который держал в зубах, в реку. Монета тяжелая. Пошел мешочек ко дну. Пес вылез на берег, стыдно ему, хвост поджал, да теперь уже ничего не поделать. Поплелся домой, как побитый. Кот же остался на берегу речки. Сидит, горюет. Вдруг совсем близко ударила хвостом по воде большая рыба. Кот ее лапой цап, и вот уже рыба в зубах у кота. «Надо же хозяина хоть чем-то утешить», — думает. «Потерял монету, хоть рыбу в дом принесу». Добрался кот до дома, отдал рыбу Сабуро. Только принялся он ее разделывать, глядь, а в брюхе у рыбы мешочек из алой парчи. Лежит в мешочке золотая монета. «Не моя ли?» — подумал Сабуро, боясь ошибиться. Тут кот рассказал ему, как все случилось. Подбросил мальчик монету в воздухе и произнес: «Монета, монета, пусть мои братья получат новую одежду». Дивятся братья, куда вдруг обноски пропали. Не узнают друг друга в новой красивой одежде. Да чего же обрадовались и Сабуро, и старик-отец, и старшие братья. Много веселья было в тот день в их доме. А потом Сабуро обратился к коту и псу. «Я знаю, что вы оба не жалели своей жизни, чтобы помочь мне. За это обоим вам я благодарен. Но так как пес схитрил, отняв чужую добычу, мы сделаем так. Кот всегда будет жить в тепле и уюте, греясь возле домашнего очага. А пес будет жить во дворе и охранять дом». Так и живут они с тех пор. Кот в доме, пес во дворе, а от прежней дружбы и следа не осталось.